Глава 22. Рэйчел. Суббота, 6 апреля 2019 года. 12:45. Что вы можете сказать о докторе Анне Джонс? Дженни Ховард сидит в кресле на противоположном конце журнального столика, а мы с сержантом Райаном скрючились на маленьком диванчике в эркере, касаясь друг друга плечами и чувствуя, как солнце греет нам шеи. На столике стоит поднос с чаем и сконами. От чайника поднимается пар. Дженни вытирает нос скомканным платочком. Она плачет с самого нашего прихода, но мне еще не удалось разглядеть ни одной настоящей слезы. Анна с семьей переехала на проспект примерно год назад. Сразу можно было догадаться, что они приехали из Лондона. Никакого чувства добрососедства. Мы здесь на проспекте любим общаться. Пола и я были особенно близки. Она замолкает для пущего эффекта и бросает взгляд в окно, будто силится взять себя в руки. Но Анна всегда держалась в стороне. Сержант Райан откусывает кусок скона, и на блюдце, стоящее у него на коленях, сыплются крошки. Я бросаю на него неодобрительный взгляд. Он медленно ставит тарелку на журнальный столик. Это не светская беседа. Вы сказали, Анна с семьей? Да, у нее есть муж по имени Адам и сын Зак. Хотя, наверное, стоит сказать, бывший муж. Они разошлись примерно месяц назад. Не скажу, что меня это удивило. Издалека было видно, что это дисфункциональная семья. Что навело вас на такую мысль? Она вздыхает, смотрит в окно и крутит в руках платочек. Колени у нее припорошены тонкими белыми хлопьями от салфетки. «Ну, мы не так уж близки. Анна довольно холодный человек. Но у них обоих плотное рабочее расписание. Мне всегда было жалко мальчика. Я смотрю, как он катается по переулку туда-сюда на велосипеде от безделья. Не думаю, что ему за это время удалось завести здесь друзей. Кто присматривает за Заком, когда родители работают? Пола?» Не знаю, почему она так потворствовала капризам этой женщины. Мне всегда казалось, что они недостаточно ценят все, что она для них делала. Мне кажется, Поле не хватало собственных внуков. Ее дочь живет в Австралии, я уже говорила? Наверное, она хотела излить на кого-то свою любовь. Что именно Пола делала для доктора Джонс? «То, что должна делать мать», — резко отвечает Дженни. Она замечает крошки от салфетки у себя на коленях и начинает снимать белые хлопья с брюк. Пола готовила, убиралась, забирала мальчика из школы. Она делала это регулярно, забирала из школы. О, да, ежедневно. Анна отвозила его в школу рано утром, он там завтракал. А после уроков Пола отводила его домой. Я записываю ее ответы в блокнот. Сержант Райан откашливается. Когда вы видели их в последний раз? Анну и ее сына. Во вторник утром, когда зашла к Поле. Они отъезжали от дома. Пола сказала, что Зака должны были отправить на пасхальные каникулы в поездку с дядей. Я еще подумала, что это странно. Мать передает в чужие руки маленького ребенка на 2 недели. Она сказала, когда Зак должен был уехать. То ли в четверг, то ли вчера. Я не помню точно. Так типично для работающей матери. Как только наступают каникулы, она сплавляет кому-нибудь ребенка. Я прикусываю язык. Я заметила, что она нисколько не осуждает отца ребенка, который работает так же много, как и мать, по ее собственным словам. Она замечает свою ошибку. «О, я не имела в виду вас, дорогая. Конечно, если у вас есть дети». Я чувствую, как напрягся рядом со мной сержант Райан. В комнате повисает пауза. Я откашливаюсь и выдавливаю из себя улыбку. Был ребенок. Лицо у нее опадает. И тут я замечаю искру узнавания в ее глазах. «О, Господи! Прошу прощения! Мне показалось, я вас узнала!» «Не стоит, не стоит!» — говорю я, поднимая руку, чтобы ее остановить. Я меняю тему как можно скорее. Вы видели Полу в четверг в какой-то момент?» «В четверг?» — повторяет она, припоминая. «Нет. Обычно она ходит за утренними газетами в магазин, и я вижу ее в окно. Но в то утро я поехала к окулисту в город». «В какое время вы вернулись?» «Думаю, около 10. «Вы заметили что-то необычное на проспекте в тот день? Кого-нибудь незнакомого? Может быть, машины, которых раньше здесь не было?» «После ужина я видела фургоны для переезда, около 7:30. «Кто может затеять переезд так поздно?» «Кто переезжал?» «Я не слышала, чтобы кто-то на проспекте переезжал», — отвечает она. «Поэтому и решила, что это странно». «Может быть, это была доставка?» — спрашивает сержант Райан. «Тогда это была очень крупная доставка. Фургонов было как минимум 5». «Господь благослови любопытных соседей», — думаю я про себя и пытаюсь не дать ей понять, что она предоставила нам какую-то важную информацию. Некоторые люди склонны к тому, чтобы приукрашивать правду, если оказываются в центре внимания. Миссис Ховард выглядит именно таким человеком. «Вы можете вспомнить какие-то из регистрационных номеров или название компании? Иногда названия пишут на фургонах». «О, к сожалению, я ничего не видела. От всех этих тестов у окулиста у меня ужасно устали глаза. Понимаете, я близорука и уже темнело». «Вы видели, в каком направлении они уехали?» — спрашивает сержант Райан. Миссис Ховард смотрит в окно с задумчивым видом. «Они уезжали прочь, мне было видно их сигнальные огни». «Но вы не видели, от какого дома они отъезжали?» «Боюсь, нет. Они проехали слишком быстро». Возможно, миссис Ховард ошиблась. Может быть, ничего странного в этих фургонах не было, и она просто не знакома с семьей, которая переезжала. Но я знаю ее тип. Она упорна в желании все выведать. Для нее приватность скорее препятствие, чем добродетель. Она хочет обладать каждой частицей сплетен, которую только сможет достать. Надо полагать, миссис Ховард могла бы рассказать мне любой секрет каждой семьи на проспекте. Спасибо, что ответили на наши вопросы, миссис Ховард. Если вспомните что-то еще, обязательно с нами свяжитесь. Я протягиваю ей свою визитку через стол и смотрю, как она берет ее в руки, молча кивнув. Снова подняв на меня глаза, она награждает меня тем самым взглядом. Жалостливым взглядом, которым все смотрят на меня, когда речь заходит о моем сыне. «Я еще раз должна извиниться, если вас расстроило. Я не сразу вас узнала. История вашего сына просто...» «Как я уже сказала, прерываю ее я на этот раз жестче. Не стоит беспокоиться. Не вставайте, мы с коллегой найдем выход». По ее лицу я могу судить, что миссис Ховард не так часто теряет дар речи. Но горюющие матери обладают таким эффектом. Никто никогда не знает, что сказать. «Не думаю, что она нарочно это сказала», — говорит сержант Райан, когда за нами закрывается входная дверь. Сначала Дайан, потом Марк. Все пытаются ходить вокруг меня на цыпочках. «Иди, попроси сержанта Честника, чтобы порасспрашивал со своей командой о фургонах», — говорю я, ступая на садовую дорожку. «Проверь, действительно ли кто-то уезжал с проспекта в четверг и видел ли кто-то фургоны?» «Да, мэм». Я открываю калитку и выхожу на дорогу. «Что с ним случилось, мэм? С вашим сыном?» Этот вопрос заставляет меня замереть. «Извините, что спрашиваю, но все участки знают, кроме меня, и...» Я слышу отзвуки душевной борьбы в его голосе. Ему неловко, что он сует нос не в свое дело, но еще ему очень хочется узнать ответ. Чтобы ответить, мне приходится вспомнить. Вспомнить его. Я вижу перед собой любимое улыбающееся лицо Джейми, и глаза у меня наполняются слезами. Каждый раз меня как будто ударяют в живот. «Я повела его на пляж», — говорю я хриплым голосом. «Он играл, а я уснула». Я работала в ночную смену, а бывшему мужу тоже надо было работать в тот день. Когда я проснулась, его уже не было. Кто-то увел его, пока я спала, и... Я стискиваю зубы, чтобы подавить всхлип, и задерживаю дыхание, пока мне не удается это сделать. Я больше никогда его не видела. Я резко выдыхаю и смахиваю слезы. Ненавижу раскрывать душу, особенно на работе. Повернувшись к нему, я замечаю ту же сочувственную улыбку, которую видела у миссис Ховард. «Как только вернемся в офис, — говорю я, — хочу, чтобы ты как можно больше разузнал про доктора Джонс. Миссис Ховард сказала, что Зак уехал со своим дядей. Убедись для начала, что у Анны или ее мужа действительно есть брат. Про мужа тоже выясни. Думаете, она солгала, что сын уехал?» Я смотрю туда, где кончается переулок. Крыша роскошного дома хирурга едва видна за деревьями. Ни у кого нет идеальной жизни. Неважно, насколько человек богат и успешен. У нас у всех есть секреты. Не знаю, в чем тут дело. Уверена, доктор Джонс говорит правду. Но нам нужно рассмотреть проблему со всех сторон. Потому что что-то подсказывает мне, что она врет. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но снова останавливаюсь. И сержант Райан... «Да, мэм, никогда больше не спрашивайте меня про сына».